Порхай, как отдушина шлюхи. Беги в свой рай фантиков телевизора. Принимай стадный смех как должное. Ведь эта жизнь как говно мизерна. Ты виноват и давно.